Ариэль, потом Мерлин. Куча деревьев. Жуазель спит на скамейке, покрытой газоном. Перед изгородью, истриженного в виде арок букса, среди которого цветут лилии. Ночь, журчит фонтан, сияет луна, входит Ариэль. Ариэль спит. Голоса сада стихают вокруг нее, чтобы слышать ее дыхание. И лишь соловей баюкает ее сон, посланный ночью, который покрывает ее серебристым сиянием. Как она прекрасна и тиха, какой она кажется чистой, стократ более чистой, чем текущая там вода, сошедшая с ледников, поющая в алебастровом ложе под навесом бледной листвы. Ее нежные волосы разлетелись, как поток недвижного света, и луна более не знает, кому принадлежит смешанное с лазурью золото, по которому скользят ее лучи. Она сомкнула свои ясные глаза, и, однако, звездное сияние дрожа поднимает ее нежные ресницы, чтобы найти под ними последнее воспоминание об исчезнувшем дне. Ее рот похож на влажный цветок, который дышит. Лилии пролили капли росы на обнаженное плечо, чтобы уделить ему часть жемчужин, которая раздает молчаливая ночь во имя небес, раскрывающихся над сокровищами миров. О, Жуазель, Жуазель! Я только заблудившийся во мраке призрак, более заблудившийся, чем ты, несмотря на мое ясновидение, более близкое от гроба, в котором угасает счастье. Я принадлежу не себе, я повинуюсь своему господину и могу дать только невидимый поцелуй, который тебя не разбудит и также не принадлежит мне. Но я люблю тебя. Люблю, как младшая сестра любит ту, кого любовь избрала раньше ее. Я люблю тебя и окружаю тебя всеми силами, о которых человек не упоминает в молитвах. Я хотела бы, чтобы мой господин встретил тебя раньше, чем судьба, гонящая перед собою этот несравненный час, определила будущее слез, ожидающих его и меня вместе с ним. Моя бессильная, смущенная нежность склоняется над твоим столь мирным сном. Вот единственный поцелуй, который я могу тебе дать. А почему тот, которого я, только бессознательная и покорная тень, почему он сам не приходит запечатлеть его на твоих губах, влекущих мои, как все прекрасное влечет все таинственное? Целует Жуазель в лоб. Жуазель во сне, Лансиор. Ариэль, еще один поцелуй, еще последний, как пьют из источника, запрещенного ангелами, которые охраняют тайны времени и пространства, из источника, на краю которого не дано будет просиять второй раз. Жуазель тихим мечтательным голосом сквозь сон. Ты ли это, Лансиор? Как сладки твои уста в дыхании зари. Я изнемогаю под цветами, упавшими из рая. Ариэль, верна в сновидении и постоянно в мечте. Демоны ночи ничего не похитят у любви, наполняющей прошлое и будущее человеческого сердца. О, мой властелин и отец, вот та, кого напрасно ожидала твоя единственная надежда, чтобы отвратить судьбу, угрожающую твоей старости. О, господин, если желаешь, еще не поздно. Вот счастье, которое тебе остается только подобрать. Оно неуверенно колеблется между твоим сыном и тобой. Одного движения достаточно, чтобы закрепить его за нами. Приблизься, она твоя. Приди, приди, приди, я зову тебя. Я знаю, что я права, что человек не должен отказываться от жизни и губить себя, чтобы спасти тех, кого он любит. Мерлин издали. Голосом глубокого упрека. «Ариэль!» Входит покрытый длинной мантией. «Ариэль, я говорю для тебя, и голос мой, твой голос. Я говорю во имя твоего сердца, которое глубоко любит и не смеет сознаться в этом. В этот предопределенный миг тебе нужно было встретить эту спящую женщину, чтобы избегнуть той, которое погубит твою старость. Мерлин, оставь меня, слишком поздно. Ариэль, нет, еще не поздно. Вот единственная минута, и твоя судьба зависит от движения, которое ты сделаешь. Мерлин, иди, не искушай меня, или я снова погружу тебя в твою бессильную тень. Я извлек тебя оттуда для того, чтобы ты открывала мои глаза, а не ослепляла их. Ариэль, тот не ослеплен, кто слушается инстинкта, который один спасает людей. Подумай о страшных днях, что готовит тебе Вивианна, та, кого ты должен полюбить, если не любишь ее. Мерлин, Вивианна, в этой или жизни, или в другом мире звучит в моем сердце это имя, как имя безумия, скорби и позора. Ариэль, нет, в этой жизни, единственной, которая дана тебе.